можешь быть сном моим, сном безмятежным. Ты вороху плачи, найдешь имя рек, опавшими листьями осыпешь места заповедные. И тихо прильнешь губами к небритой щеке, и мягкой постелью заманишь, и травами сочными простишь и поймешь след корявый кривой, отпечалишь мечты вездесущие, поклоны порочные. Да неужто не в силах прожить этот век нам с тобой? Да неужто не в силах прожить этот век нам с тобой? Ты гостишь не хозяйка пока, и пока не до жизни нам, но сама открываешь всю мне в ночи. Легким перышком ляжешь, ладони твои целую устала я. Никто не собьет теперь пламя нашей свечи. Тонкой простынкой укутаешь свое тельце чистое, выплывешь утречком ранним, как лебедь бела. И ты созовешь песни солнце краснолучистое, да отплачешь последнее, что в подоле души берегла. Да отплачешь последнее, что в подоле души берегла. Взгляд прилеплен блаженно твой, небо пышно откроется, разлетится зола вся, унося горечь дымных кручи. Вестоноша от матушки нашей Пресвятой Богородицы узаветил вас, даруя слезы в длани личин. Не стала ты сном моим, но лепою веченкой за нас упросила обещана в четыре крыла. Сядятся кровинушки наши, как крестики песенки, и радость страданную жизнь любовь обрела. И радость страданную жизнь любовь обрела. Жизнь, любовь обрела.